Этот человек также нравился Уорвику. Он доверял мягкому душой Томасу Стэнли, несмотря на то, что младший брат лорда Уильяма бежал вместе с Эдуардом Йорком. Правда, в последнее время отношения между ними стали прохладнее из-за того, что лорд Стэнли слишком уж явно оказывал знаки внимания кузине Сомерсета, моложавой вдове графа Ричмонда, Маргарите Бофор, в то время как его супруга чахла после тяжелых родов в одном из отдаленных поместий Дербишира. Томас Стэнли был человеком среднего роста и пропорционального сложения, но волосы его при смуглом молодом лице были абсолютно седы. Сидеть он начал, когда ему еще не исполнилось и 20 лет, и к 30 годам его волосы стали белее снега. Однако правильные черты лица и по-мальчишески живые карие глаза под темными прямыми бровями придавали ему особое обаяние, и Уорвик не удивился бы, если бы слухи о том, что надменная Маргарита Бофор не устояла перед сэром Томасом, оказались правдой. Подле Стэнли сидел тот человек, которого так стремился увидеть делатель королей, и от миссии которого зависело столь многое. Герцог Экзетерский, начинающий полнеть угрюмый мужчина, со шрамами от ударов клинка на лице и надменной складкой губ, был ярким приверженцем партии Ланкастеров, несмотря на то, что сам он был женат на сестре Эдуарда IV, Анне Йоркской. Между Экзетером и Уорвиком была давняя вражда, и даже сам король Генрих несколько лет назад, когда они оба были гораздо моложе, пытался примирить их в соборе святого Павла. Они поцеловались на глазах множества людей. Но со времен Иуды не было более лицемерного поцелуя. Теперь же они оказались в одном стане, и Экзетер был вынужден повиноваться Уорвику, лорду-протектору королевства, которого он люто ненавидел. Уорвик с радушной улыбкой обратился к нему. «Мы рады приветствовать вас, милорд, под небом старой веселой Англии, и сгораем от нетерпения узнать, чем увенчалась ваша миссия ко двору рыцарственного Карла Смелого». Экзетеру вменялось в обязанность уговорить бургундца отказаться от помощи беглому королю, несмотря на то, что тот был его свояком и собратом по рыцарскому ордену. Сделать это надлежало, пустив в ход угрозу, что Уорвик отправит 4000 тяжело вооруженных англичан в Кале для совместных с Людовиком Французских действий против Бургундии. Если же Карл откажет в помощи Эдуарду, Уорвик обязуется придержать войска за Ла-Маншем, даже если таким образом он и нарушит свой договор с королем Франции. Экзетер медленно встал и протянул делателю королей свернутый и скрепленный печатью лист пергамента. Здесь герцог Бургундский изложил свои соображения. «Вы весьма красноречивы, милорд», — криво усмехнулся Уорвик, сдерживая себя. «Однако я бы желал, чтобы вы сами описали обстановку при дворе герцога Карла. Надеюсь, вы понимаете, что я избрал вас послом, как человека, который достаточно хорошо знает двор Карла Смелого и, поговаривают, исходил пешком всю Бургундию вдоль и поперек». Толстые щеки Экзетера побагровели, а глаза гневно сверкнули. Намек был совершенно прозрачен, ибо еще не забылось, как в годы правления Уорвика при молодом Эдуарде IV он, беглый вельможа, впал в такую нищету, что вынужден был пешком следовать за свитой герцога Бургундского, пока Карл не сжалился над ним и не назначил ему маленькую пенсию.